Глава 52. Хочу запеченную селедку с пармезаном. Но в кафе такого не сделают, а дома я такими темпами спалюсь перед родней. Они уже что-то начали подозревать. Я устала лгать, но говорить никому не хочу. Мама язык за зубами не держит, брат... А пошел он вообще. Вот Бестужеву бы все рассказать, но я обиделась. Пусть теперь бегает за мной, извиняется. Я первая не пойду. Это он меня за проститутку принял, чпокающийся со всеми подряд. После такого объясняться не приходит. Козел, блин. Поглаживаю себя по животику, засовываю воздушное пирожное в рот и молюсь, чтобы ребеночку досталось больше от меня. Хотя, тараканы, надеюсь, вы останетесь со мной до конца жизни, а не перебежите к моей маковке. А то придется мне сидеть в кустах и следить за каждым шагом малыша. Мало ли, я вон мужиков на деньги разводила, а мой... Вдруг чокнутый окажется. Я его и таким любить буду. Но сидеть к 30 я не планировала. Время час дня, а этого остолопа все еще нет. Сегодня опаздывает по неведомым причинам, и на звонки Алена не отвечает. А мне он жизненно необходим. Точнее, его запах. Пора дозаправиться эндорфинами, как бензином. Сейчас для меня Бестужев как топливо для двигателя. А он опаздывает. Словно почувствовал, что я о нем думаю. Двери лифта на этаже распахиваются, и я убираю ноги с Аленкиного стола. Хорошо, что я успела сделать это раньше, чем она вернулась с обеда, а то убила бы меня. Быстро прячу ножки в кроссовке и выхожу из-за стола. Теперь у меня проблема с обувью. Каблуки-то нельзя. А новые покупать не хочу. Экономлю на себе. Хоть и папочка у моего малыша состоятельный, не факт, что я его прощу. Ага, вот такая я противная. Здравствуйте, Ян Александрович. Бесцветно бросаю, даже не поднимая на него взгляд. Делаю вид, что очень занята, листая какую-то папку. Вы сегодня припозднились. И тебе доброго дня. Хрипит он. На него не похоже. Интерес перебарывает, и я вскидываю взгляд, натыкаясь на потрёпанного Бестужева. Он помятый. Волосы беспорядочно торчат в разные стороны, а на щеках пробивается трехдневная щетина. На него не похоже. Глаза такие, и выражение лица, будто он вчера пил. «Вы что, с бодуна?» Он хватается за голову и мимоходом садится на краешек Алёниного стола. Ух, как она обрадуется, что на нем сидел сам Ян. «Не ори, пожалуйста», — голова раскалывается. «Что у вас за повод был?» — спрашиваю, сразу уперев руки в бока. «Я уже изображаю из себя жену. Какого чёрта он где-то пил?» «Хороший повод был, очень». «Ваша женитьба?» — подкалываю его. 5 дней прошло. Он все еще чувствует себя оскорбленным и не извиняется передо мной. «Конечно, я злюсь». «В какой-то мере». «Ах ты ж, козел. «Но после такого повода точно придется жениться. Я же не козел какой-то». Крепко сжимаю зубы. «От вас что, девушка забеременела?» Он поднимает на меня растерянный взгляд. И как только я хочу втащить ему за то, что не держит свою колбасу в трусах... Двери лифта открываются, и этаж заполняют мужские и женские голоса. Перевожу взгляд в коридор, вдалеке замечая неожиданных гостей. Один из них — мама моего босса. Рядом с широким шагом, в костюме и выпрямившись, так будто к его спине привязана прямая палка, идет его отец. Родители. Будущие бабушка и дедушка. Может обрадовать сразу всех троих? Неплохая идея. Хотя изначально хотела сказать тет-а-тет, но Ян не заслужил, не извинился передо мной. «Так», — резко чеканит босс, — «хреново». «М?» Мычу, отчего-то возбуждаясь от такого властного голоса и ругательства. «Боже мой, это что со мной?» «Сыграешь роль моей невесты». Летит твердый и четкий приказ. Но не громкий, видимо, чтобы родители не услышали. «Перед моими родителями». «Стойте, стойте, что он только что сказал? Просьбу?» «Нет, нет, именно приказ, даже не вопрос. Лицом серьезен, ни тени улыбки, будто поменялся по щелчку, завидев свою мать сваху». А ведь этот человек вчера пил всю ночь и сегодня пришел на работу с бодуна. Шеф, я все понимаю. Сглатываю, не ожидая такого поворота событий. Он так не хочет жениться? Но он ведь собрался и на вопрос мой не ответил. У нас с вами хорошие отношения, хотя в последнее время из-за кое-кого не особо. Но не настолько же. Тише. Хмурится, стараясь не смотреть в сторону приближающихся родителей. А их голоса все громче и громче. Мне аж становится страшно. Хочется быстро схватиться за руку босса, прижаться к ней и обнять. И Рита, это не просьба. Он говорит это так четко, серьезно, будто мы на совещании, где у него нет настроения. И я напрягаюсь. Впервые в жизни. Потому что чем он грубее, тем сильнее хочется его поцеловать. Черт возьми. Беременность — прекрасная пора, если не считать гормонов. Мама задрала мне кандидата каждый вечер присылать. У меня нет, уже на автомате вылетает. Хочет меня женить на первой попавшейся девчонке. А я одинокий волк, так что верный муж и суперотец — это не про меня. Ну, какой из вас отец, босс, вскоре узнаем. Когда я признаюсь вам, что мы провели вместе ночь, о которой вы даже не помните. И скоро вы станете папочкой, да? Не про него, вы посмотрите. Как миленький ребеночка воспитывать будешь. «Одинокий волк?» — переспрашиваю его. «Ага. Ну и его можно приручить. Вот одна особа это отлично делает». «Ах, его еще и какая-то баба приручает. Вот кобель. Чуть не показываю все эмоции на лице. А их до хрена! Грудь разрывает, руки чешутся, чтобы ему втащить. Самочка ему, значит, определенная нужна. Истинная, да?» «Хорошо», — слишком эмоционально выпаливаю. «А что потом?» «Ну, скажу я им сейчас, что мы вместе, а потом?» «Через несколько месяцев разыграете спектакль, где бросаете меня и увольняете?» «Пока не думал», — хмурится. «Ох, а тебе и не надо будет думать, босик». «Ян, сын!» — кричит Мария Александровна, подходя к нам. Приобнимает меня, улыбается, поглаживая по спине. «Блин, какая она все же классная!» Милая, красивая, Ян весь в нее. И мой ребеночек таким же будет. Риточка, приветик. Боялась, что вы на обед слиняете, и мы с отцом вас не застанем. Ян Александрович как раз с него пришел. Улыбаюсь. Рад видеть вас. И я. Так, мы быстренько проезжали мимо. Ян! Последнее имя она кричит так громко и требовательно, что я подпрыгиваю. Ты перестал ходить на свидание. Мы с отцом в недопонимании. Когда у нас появятся внуки? О, да скоро. Босс от чего-то усмехается, встает со стола и опускает свою ладонь на мою талию. И меня словно окатывает теплой водой, от которой я расслабляюсь. Какие сладкие ощущения. Вдыхаю запах босса, даже не задумываясь, почему он обнял меня. Да заправка прошла успешно. Какая ты нетерпеливая. Я хотел сообщить тебе об этом на днях, но раз ты так спешишь... «Остановись. Больше кандидатки не нужны. У меня уже есть невеста». Ах, сообщить он собирался. Как в уши-то заливает. «Это Маргарита», — представляет он меня своим родителям. «Блин, приятно». «Ого!» — округляет от неожиданности глаза женщина. «Удивил. Маргарита, это правда? Нет, я, конечно, рада, но иногда мне кажется, что мой сынок несет всякую чушь». Я улыбаюсь, сильнее льну к боссу. «Ну, ты, зараза, от меня не отделаешься. Решил жениться на ком-то другом? Да леденец тебе в виде мужского ху...» Чуть не бью себя по губам, которые сами расплываются в улыбке. «Это правда. Отменно играю, строя из себя счастливую невесту. Хотя мне и правда сейчас хорошо. Эндорфинчики вырабатываются». И забегая вперед. Сейчас на макушке у меня вырастают рожки, а из копчика — дьявольский хвост. Потому что я, зараза такая, решаю связать нас с боссом навсегда. Хочет жениться на ком-то другом — разбежался. Хочу вам сообщить, что внуков осталось ждать недолго. Я беременна.